«Меня зовут Джон, Джон Фаркуат, я лорд Тайного Совета Ее Величества, и вы все равно мне ничего не сделаете», — оскалился представившийся человек, и тут же посерьезнел. «Наши мечты нереальны, но мы мечту свою лелеем, а потому и нашли связь с вами, с теми, кто был до вас, мистер Нот. Найдем и с теми, кто будет после, если вы не сможете одолеть того, кого вы не называете из-за иррациональных страхов. На его имя наложено проклятие табу», — не смог сдержать возмущение Нот. «И нарушение табу приведет к тому, что его слуги придут за вами». «Да-да», — отмахнулся собеседник. «Медведь потому и называется медведем, что он ни за кем не пришел. У славян эти поверья пошли дальше, и они называют его медведь из страха, что медведь придет, назови его медведем. Ваша магия иррациональна, и нет ни одного повода верить этому запрету. И все же мы с вами тут», — раздраженно заметил Теодор. «Если у вас есть конкретные предложения о том, чем вы можете мне помочь, так излагайте». Лицо за экраном рассмеялось вновь. «У меня достаточно ресурсов нормального мира, чтобы противостоять всему Варшавскому договору, но откуда мне знать, что нужно вам, волшебники?» Последнее слово он процедил так, что даже сквозь шебуршание ящика, искажающего голос, слышалось презрение. Одноногий старик требовал огнестрельное оружие и серебряные пули. Не сильно они помогли ему. Лощеный аристократ требовал усмирить церковь и даже предоставил головы убийц леди Дианы, но его шавки не смогли даже защитить своего барина, и вместо него теперь здесь ты, сопляк, про которого слишком много говорят для такого возраста. «Я зачту это за комплимент», — буркнул Нот, обдумывая полученную информацию. Одноногий, Муди, Лестриндж упоминал про пушки Шизоглаза, и про него действительно не было слышно. Аристократом, видимо, был Яксли. «Постой-ка», — нарочито задумался человек в ящике. «Это ведь тебе мы передали ультиматум в августе. Ультиматум, после которого аристократишки приползли ко мне на коленях. На тебя указал тогда этот таинственный маг, Звездочет. Но сейчас это не важно. Сформулируй свой вопрос. Скажи, что мы должны тебе дать, чтобы остановить это безумие, чтобы подданные короны перестали гибнуть на улицах и гореть в домах, якорь вам в задницу». «Морское прошлое», — подумал Теодор, — «но что мне нужно от него?» Направляясь навстречу, он был уверен, что все иначе, что у Яксли и Лестринджа был какой-то план с маглами, и Теодору предстояло лишь перенять его бразды. Теперь же выходило так, будто бы все их прежние попытки нанести поражение чистокровным радикалам во главе с темным лордом обернулись неудачей, и Нокта отправили, как последний козырь преферанса. Запрокинув голову в раздумьях, Теодор посмотрел на светильник. Глаза неприятно обжигал свет из стеклянной колбы, в которую маглы засунули свет. Магические светильники были гораздо элегантнее, подражая самому теплому и светлому среди стихий, пламени. Если не брать адское пламя, конечно, выжигавшие все на своем пути под контролем безумцев, что рисковали призывать его. Пожалуй, самым гуманным применением его было уничтожение хоркруксов обезумевшего лича, такое, какое делал Дамблдор на Рождество 92-го. «Постойте-ка, есть ли у маглов средства уничтожить суть предмета?» Прибавив тону холодной уверенности, которой не ощущал, Теодор вернул взгляд на ящик, в котором ожидавший магл уже постукивал пальцем от нетерпения. «Что? Ну, у нас есть кислоты», — хмыкнул лорд Фаркуат, как он себя называл. «Кислоты могут уничтожить суть предмета, особо ядовитые, растлить без остатка. Мне нужно уничтожить суть предмета, не повредив его форму», — витиевато произнес Теодор, думая о договоренности с Флитвиком и Диадеме. «Сможете ли вы это обеспечить, если вы дадите больше подробностей, мистер Нот?» С нажимом на фамилию отметил Магдл. «То Ким Игори доставит вплоть до Кенбриджа любые реагенты, которые вам могут понадобиться, а вы их у них заберете». На мгновение Теодора поразило, что маглам известно местонахождение Хогвартса, но потом он расслабился. «Иначе и быть не могло, но я бы предпочел конкретику», — закончил говорить Магдл. Раздражение, что он вызывал, усилилось, и это было иррациональное чувство. Нот не чувствовал магии вокруг, не видел ее в ящике, и это было непривычно, неприятно, неправильно. «Мне нужна самая ядовитая смесь кислот, не меньше 2 галлонов, в контейнере в дубовой бочке, послезавтра», — язвительно дал конкретику Теодор. «Послезавтра не успеем. Кристина, свяжись с Манни Пенни, пусть позвонит совету опять в фонд. Что они там для 682-го используют?» Отвлекся Магдл на кого-то рядом с собой, а потом, чертыхнувшись, отключил звук каким-то своим магловским методом. Да, нот, будет только через месяц, в марте. До того ничего не будет. 2 марта доставим в Кембридж. Как мне получить гарантии? Спросил Теодор. Гарантии? Удивился Магдл. Нам могут в любой момент стереть память твои соплеменники, а ты просишь нас дать гарантии тебе, колдун, не разглашай нашу тайну, только и всего. Гиллс, Котпери, эвакуируйтесь, слежка за Ноттом уже в квартале отсюда. Понял, шеф, кратко сказал агент. Нотт удивленно перевел взгляд с одного на другого. До встречи, мистер Нотт. Надеюсь, что реагенты, зачем бы они вам ни были нужны, избавят нас от террора. Хмыкнул лорд Фаркуэт в ящике. Экстравагантно. Прощайте. Экран погас. Теодор поднялся со своего места, и рыжеволосая Ким с невесть откуда взявшейся деревянной битой на вроде квиддичных, откуда бы она ее не получила, с размаха нанесла удар. Повсюду разлетелись осколки. «Давай, убирайся с хлопком, как вы это умеете?» Поторопила она недоумевающего Нотта. «Нам нужно замести следы. Мой хлопок оставит здесь достаточно следов». «Мисс Спасибл», — ответил опешина Тя, — «магия оставляет следы, и они будут красноречивее». «Какие предложения?» — спросил Гиллс, вернувшийся вниз со странным револьвером, на вроде того, что когда-то использовал Джереми Яксли, в руках. «У нас примерно 2 минуты, пока бледнокожий старик и незаметный человек в балахоне не окажутся здесь. Вампиры и пожиратели?» — заодно, — удивился Нот. «Нет, эти двое идут по отдельности. Тогда пусть они устроят здесь бойню». Пробормотал юный волшебник. «А как вы планировали уйти?» «Через люк», — ответила девушка, указав на металлический вход куда-то вниз в углу помещения. «Что, хочешь с нами, мажонок? А не боишься?» — усмехнулся Гиллс. «Там пахнет не ромашками». Нот вспомнил об амбре подземелий, Хагрида и реагентов, и пожал плечами. «В конце концов, у него были чары головного пузыря. Мне нужно оказаться в квартале отсюда, и этого будет достаточно». «Тогда прошу», — рассмеялась рыжеволосая Магдла. Оказалось, что под люком, в дурно пахнущем тоннеле, Магдлов ждали 2 4-колесных мотоцикла. Теодор видел такие во Франции, потому не особо удивился, и сел за надевшую на себя шлем девушку. Громкие звуки проснувшихся магдловских артефактов заполонили все, и Нот пожалел, что не имел с собой берушей, а затем они резко дернулись, разбрызгивая вокруг вонючее дерьмо. Через пару минут Нот, не в силах выдержать тряску, вонь и шум аппарировал, сосредоточившись на воспоминании об Нот Холли в Актоне. «Ты будешь забирать эти канистры?» Опасливо покосившись на бывшего друга, спросил Дин Томас, скомандовав палочкой чайнику наполнить кружку Нотта чаем. Несмотря на пяток очищающих заклятий и чары головного пузыря, вонь как будто бы никуда не уходила. Теодор даже сжег тот плащ, в котором был, опасаясь, что ему подложили магдловских, а то и магических следилок, а на самом деле пытаясь избавиться от вони, но все оставалось тщетно. Поэтому они с Томасом пили чай после того, как Теодор сходил в душ, пока досыхала его высушенная чарами голова. «Конечно, Дин», — кивнул Тя, — «мне нужно, чтобы ты доставил их в Кембридж за следующие 2 недели. Я, ты спятил, сотни грямок глорожденных скрываются по всей Британии, а тебя поймают», — хмыкнул Нот. «Если ты не помнишь, они вломились в тот дом, что мы взяли после первого курса, пробив все мои охранные чары, сука», — выругался Дин, залпом осушив свою чашку, куда он подлил бренди. «За бренди ты ходишь», — кивнул ему на это Нот. «За бренди мне идти 1/4 мили, а Кинсбриджу самого Хогвартса. И вообще, у тебя есть домовой эльф, причем тут я?» Это было справедливое замечание, которое нельзя было игнорировать. Теодор отхлебнул горячего чая и перевел взгляд на потолок, давно оставивший лучшие годы позади. «Должна же быть какая-то польза от того, что ты прячешься в моем доме, Дин», — усмехнулся он. «Ты ведь наверняка и сам продаешь уже плесень, а?» Томас поперхнулся. «Я не это не продаешь», — кивнул Тя своей неожиданной догадке. «Значит, на то и живешь. Эти деньги идут на пользу общему делу. Хорошо, что дом под чарами Фиделия, и сюда хотя бы не заявляются твои дружки», продолжил размышлять Нот. «Значит, у общего дела есть другая точка встречи. Например, выпускники прошлого года, да, Джонсон, Ли, которые работали на близнецов, но сейчас-то уизли в подполье. К близнецам у Нотта накопилось много вопросов. Задавать их прямо сейчас, впрочем, он не планировал. Откуда ты, Анджелина, полукровка? Возможно, вы собираетесь у нее?» Увидев бегающий взгляд и трясущиеся руки Томаса, Теодор хмыкнул. Вот видишь, любой может установить связь. Туда-то ты выбираешься без каких-либо предубеждений, значит, и в Кинбридж сможешь добраться. Домовик, Дерри, или как его там. Почему я, а не он? Потому что домовик принадлежит мне, Дин, жестко ответил Теодор, отставляя кружку и поднимаясь на ноги. Нужно было зайти за плащом и вернуться в Хогвартс, а ты и так в розыске. Пользуешься моим расположением, так отработай его. Обед. Покорно протянув руку на требование Нокта, Томас повторил клятву, и их запястья уколола очередная магическая нить. Возвращаясь в Хогвартс, Тиа с тоской вспомнил о временах, когда договоры заключались на бумаге, а стряпчий в виде Терри давал свое одобрение с важным видом, перечитав текст трижды. Бурные времена требовали бурных решений. Глава 140. «Профессор, могу ли я уточнить у вас один момент?» — обратился к Флитвику Теодор, когда его сокурсники, кроме подозрительно косящегося на них Смита и дожидавшегося друга Гэмпа, покинули кабинет. Гэмпу он махнул рукой, а Смит ушел с ним за компанию, и Нокт остался с Флитвиком наедине. «Всего лишь один?» — делано удивился полугоблин своим высоким голосом, спрыгивая со стопки книг, что служили ему подставкой. Взмахнув палочкой, он запечатал двери и окна чарами, видимо, запретом на подслушивание. «Знаете принцип действия этих чар, мистер Нокт? Это может попасться на экзамене. Вы не озвучили вербальную формулу, профессор. Мы оба знаем, что вы видите их своими собственными глазами», — обронил старший маг. Возразить Теодору было нечего. «Должно быть, вы запираете двери и окна от подслушивания», — предположил Теодор уверенным голосом. В своем ответе он был не уверен. «Это чары из семейства Nullifluctum Fluxus, мистер Нокт, и мы их уже проходили», — улыбнулся преподаватель, обнажив свои острые зубы. Теодору стало неловко. Политические игры, в которых он все больше запутывался, отвлекали его от учебы, и некоторые эссе за него писали предложившие собственную помощь Пакстон и Бэддок. Не все, только некоторые. Так он себя успокаивал. Nullifluctum Fluxus, повторил Теа, распробывая на вкус эти слова. На деле он хотел попросить декана Рейвенкла дать адрес места в Кембридже, куда Макглэй и Дин должны были доставить свои части его нужд. У профессора Флитвика оказалось свое мнение на этот счет. Смутная догадка возникла в его мыслях. Они создают магический заслон, барьер, который не мешает видеть или проходить сквозь, но гасит звук в воздухе. Балл Слизерину удовлетворенно кивнул полугоблин. «Наследие вашей матери все же не полностью вытеснено интриганством вашего прадеда. Даже удивительно, насколько простодушными казались ваши дед и отец», — хмыкнул он. «Другой бы высокородный маг-аристократ оскорбился, но Теодора связывали общие дела с Флитвиком, поэтому он беспечно пожал плечами. В Гарри Поттере тоже никак не ощущается наследие Блэков, а оно в нем есть», — заметил он. «Не видел его с похорон Альбуса, должно быть, что-то в нем изменилось», — парировал Флитвик. «На мой взгляд, он был очень похож на старшего сына Ориона Блэка своими повадками. Кровь не вода, вы знаете это ничуть не хуже меня. Я не видел его с тех же времен, профессор, но и с Сириусом Блэком мне не доводилось общаться», — завершил Теодор непрошенную тему, слегка лукавя. «Как мы с вами и обсуждали ранее, в замок нужно кое-что доставить так, чтобы миссис Пинкертон не конфисковала и не уничтожила это. У профессоров и тем более деканов больше свободы действий. Из манора Малфоев пропали все узники после нашего с вами разговора», — поджал губы Флитвик, — «в том числе высокородные гоблины. Тот, кого нельзя называть, в холодном гневе, и теперь грозится разразиться война с Гринготтсом. Вы напрасно считаете, что за мной не будут следить, если я покину Хогвартс. Кинбридж совсем рядом, вниз по реке», — возразил ему Нокт. Новость о том, как именно Добби, вызванный Дерри, совершил свой бросок в дом бывших хозяев, была интересной, однако подробности он не решился расспрашивать. «Нужно попросить через Джинни о визите к Биллу», — решил он. «Не то, чтобы ему хотелось видеться с кем-то из команды Поттера, кроме, может быть, Грейнджер. Она была разумна и могла подсказать метод борьбы с Хоркруксом Лорда, но если Гойл прямо сказал, что на Поттера поставлена ловушка в Хаксмиде, а он – последняя надежда британских магов, с ним стоило установить какой-никакой контакт. Там жила Лукреция, приятельница моей супруги», — задумчиво ответил Флитвик. «Увы, она давно скончалась. Если даты будут подходить, мы с женой посетим ее могилу, а заодно сможем забрать какие-то вещи, которые вы хотите пронести в замок». «Это несколько бочек с зельями», — уточнил Теодор, слегка смутившись. Флитвик удивленно вытаращился. бочек с зельями. Вы поражаете меня, Теодор. Что за зелья вы хотите доставить в замок? Целебные, буркнул Нот. Грядет сражение, и не в моих интересах видеть, как студенты погибают. Смертельное проклятие не остановить. Благо, что немногие в стане темного лорда имеют достаточно ненависти, чтобы раскидываться им. Одна мадам Лестриндж может убить нас всех. Потребовалось пожертвовать Аластером, чтобы достать одного только Долохова. Мистер Муди погиб, боюсь, что хуже. Он был пленен, и пленен полностью обезумевшим себя. Только потому мы все еще живы, мистер Нот. Флитвик отвернулся к окну. Теодор уставился в пол. Шиклболт ничего ему не говорил о планах Ордена Феникса, но гибель отставного главы ДМП сильно должна была ударить по их способности вести диверсии. «На нас работает только время», — продолжил спустя миг Флитвик. Эйвери потерял рассудок после гибели наследника, и теперь его псы боятся его больше, чем возможной гибели. Скоро маглорожденным не останется ничего, как достать палочки и попытаться продать свою жизнь как можно дороже. Я надеюсь, что у вас есть план от ваших покровителей. Я передам вам сведения о датах и месте, когда смогу быть в Кинбридже, окончил он и взмахнул палочкой вновь, снимая чары. Что же до вашего вопроса, я советую повторить материалы шестого курса для подготовки к жабе. Комиссия не станет смотреть на ваш значок старосты, мистер Нот. Благодарю, профессор, кивнул ему Теодор и вышел из кабинета. Теодор Нот ломал голову над тезисами для Шиклболта вторую неделю. Рандеву Флитвика было назначено на конец февраля, и до него оставалось еще несколько дней. В один из предыдущих понедельников он передал зачарованный на протеевы чары блокнот Дину, и тот даже отчитался об успешной доставке зелий на чердак таверны «Союз байскаутов», которую в свою очередь Нотту обозначил Флитвик, приславший с запиской блаженную Луну Лавгуд, не задавшую ни единого вопроса. Вопреки обычному, она была хмурой и печальна, и встретившийся Теодору Невиллу намекнул на то, что ее отец был тем, кто под угрозой ее же жизни навел на Поттера опасность, когда к нему зачем-то заявились Гриффиндорец и компания. Деталей Теодор не знал, а Невиллу ему по-прежнему не доверял, как бы не было это больно им обоим. Нот вел свою игру, а Лангбаттом свою, и делиться подробностями каждый из них не собирался. Затем в пророке официально объявили о подавлении волнений в Северной Ирландии и опубликовали призыв к сопротивлению Западной Ирландии прекратить бессмысленное сопротивление. Из этого Нот сделал вывод, что даже личное вмешательство темного лорда, если оно было, а Флитвик и Яксли независимо намекали именно на это, не принесло своих результатов. Самому Нотту оставалось только ждать. Маглы себя не проявляли, он не нашел ничего лучше, чем отправить магловской почтой в Плимуте еще один блокнот с протеевыми чарами на имя Горигилса, куда сразу записал небольшую инструкцию, иносказательно намекнув на ящик, по которому с ним говорил их начальник. Буквально накануне он обнаружил в блокноте несколько росчерков пера и надпись, получил, ответом на которую стала быстрая проверка связи. Это внушало надежду на то, что маглы, с которыми о связи он до того не договорился, смогут известить его о готовности. Свободное время он продолжал тратить на записки для Шиклболта, мысленно приходя к неутешительным выводам. Зверства и гонения, развернутые в Британии, уничтожили всю хрупкую магическую экономику, вынудив магов бежать из магических поселений и кварталов в городах, спасаться среди маглов и интегрироваться в их сообщество. Даже если они продолжали читать ежедневный, трижды ха, пророк, каждый следующий день отдалял их от магического мира все дальше. Даже после низвержения темного лорда их возвращение будет невероятным, зло сокрушался Нот, чиркая перед собой очередной лист, чтобы затем вновь очистить его чарами. Благодаря впечатлению от встречи с маглами у него сложилось ощущение, что они, если их помощь окажет действительный ход на события, не остановятся от того, чтобы заполучить рычаги давления на магов. И это толкало его к составлению таких идей, чтобы обезопасили магическую Британию от этого. Получалось скверно. Теодор любил думать о себе как о молодом перспективном политике, человеке, который несколько раз оказывался в зените общественного внимания, вершителе судеб и влиятельном колдуне, даже, можно сказать, чародея, но реальность была куда гаже. Он был 17-почти 18-летним юношей с большими амбициями и недостатком жизненного опыта, свойственным даже тому же Снипу, что раз за разом предупреждал его не лезть в сомнительные приключения. И сейчас он ломал голову, не имея возможности посоветоваться ни с кем адекватным и взрослым, как с леди бабушкой, что на пару с Дерри разнесла его прежние политические программы в пух и прах. В какой-то момент Теодор просто потерял идеи. То, что казалось ему вечером интересной мыслью, утром не выдерживало критики от себя же. Голосование с помощью особых чар на зарегистрированных палочках. Казалось бы, прямая демократия в том виде, которым маглы понимали ее. Теодор кое-что подчерпнул из французского турне. Но утром, вспомнив о полене, то есть палочке от Кидделла, с пером Феникса внутри, он чуть не зарычал в гневе на себя же. Можно было написать что угодно, но едва ли британские маги, маги вообще стали бы опутывать себя силками министерских чар после ограничений на колдовство в детстве. А как сейчас снимают надзор, когда Ивери захватил диктат над Тикнессом? Подумал он вдруг, но никакие идеи даже не успели прийти ему в голову, в дверь постучали. Пассом руки Теодор снял запирающие чары, что стало сигналом для стучавших, и мигом позже Луи Нотт и Грим Фаули с загадочным видом стояли перед ним. «Привет, бравые разбойники», — усмехнулся старший Нотт, наслышанный от Макмиллана, в какие неприятности залезли пятеро второкурсников с Хаффлпаффа, пытаясь отомстить Пивзу за залитые учебники. Конечно же, Нотт-младший и его друг Фаули были в этом числе. «Никакие мы не разбойники», — вздернул подбородок Луи. «Это Пивза нужно изгнать из замка. Почему мы вообще это терпим? Потому что этот беззлобный полтергейст – часть того пути, которым должен овладеть маг. Он олицетворяет собой магическую угрозу, которая могла бы поджидать тебя в старом поместье, заброшенной пещере или лесу, чтобы ты был готов встретиться уже с действительно опасными и пугающими тварями», – процитировал Теодор леди Викторию, когда сам задавал ей похожий вопрос, и не навалил в штаны, добавил он уже от себя. Фаули ухмыльнулся. А вот Луи покраснел и опустил взгляд. «Что, серьезно?» – удивился про себя Нотт. «А нам тут профессор Спраут выдала брошюру про факультативные предметы», – буркнул Луи, не поднимая взгляда. «Хотим посоветоваться с тобой, Тя». «Брошюру?» – удивился Нотт. Слова брата вызвали в нем какое-то тепло, которое он доселе не испытывал. «Так и живут большие семьи», – печально подумал он, вспоминая образ Уизли. «Близнецы недолюбливали Перси». Джинни считала их слишком шебутными, но они были друг у друга, а Теодор был все детство один, пока вампиры в лютном переулке не привели его к обретению брата. «Надеюсь, Браун не теряет время зря», — светлые мысли вновь омрачились недавними переживаниями. Он видел, как Хаффлпаффиц нес сумку Гриффиндорке, пока она что-то ему рассказывала после очередных совместных занятий, но не находил времени, сил, желания, решимости говорить с кем-то из них о чем-то большем, чем о наступающей за окнами весне. «Ага», — вновь прервали его размышления второкурсники. «Про руны там, магозоологию, нумерологию и чушь какую-то с предсказаниями». По виду покосившегося на друга Фаули было понятно, что он прорицания чушью не считает. «Мне никакой брошюры не давали», — усмехнулся Тя. «А выбирал я, исходя из пользы для будущего». «Вот ты чем хочешь заниматься, Грим?» Задав вопрос, он вдруг понял, что, займись он магловедением раньше, как бы ни презирал маглов, мог бы подчерпнуть там те знания, которых ему катастрофически не хватало сейчас. Да, это бы стоило криволинейных интегралов по внутренней стенке котла при расчете магоемкости трубчатых костей слонопотама на удельную унцию толченых наклзов, но так ли политику были нужны арифмантические навыки? Книги, что сжег Кроу своим адским пламенем, могли бы возместить этот курс, и кто же знал, что все обернется именно так. «Не хочу заниматься политикой», — ответил мальчик, потеребив манжет одной руки другой. «Не знаю, буду издавать книги или торговать. Моя тетя была торговой агентессой в Норвегии, и даже видела фьорды Артаса». Теодор неловко одобрительно улыбнулся. Гибель лорда Фаули, стремительная и страшная, пропажа родителей Грима, сгинувших в застенках темного лорда, не могли не отвратить наследника многочисленных министров и выдающихся бюрократов от такой стези. «Тогда выбирай магозоологию и руны», — уверенно сказал ему Тя. «Уход за существами пригодится, чтобы определить качество товара, который нужно поставлять, а рунология поможет сделать их транспортировку безопасной. А тут написано, что уход за существами нужен тем, кто хочет разводить магических зверей», — протянул Луи, развернув невесть откуда извлеченную брошюру-книжечку. Своим легким магическим следом она напоминала брошюру, которую изготовили для него Яксли. «Должно быть, тот же набор чар», — заключил Тя. «Ну и зачем тебе мой совет, если там все написано?» — хмыкнул он. «Да тут ничего не понятно», — возмущенно ответил младший Нот. «Вот, сам возьми, что такое, решать трехлинейные интегралы для создания новых чермингов». Теодор поднялся и взял протянутую листовку. Едва холодная крашеная бумага коснулась его пальцев, он почувствовал легкую ранку, которую оставила его кромка, и поморщился. «Острая», — буркнул он себе под нос, — «не для детей». Так, Теодор с любопытством пробежался по первой странице, где рассказывались преимущества дисциплины рунология и древние руны, понимание старинных текстов, приобщение к культуре предков, возможность зачарования вечными рунными цепочками артефактов и прочие старшие футарки. «По поводу рун вопросы есть?» — он оглядел мальчишек, с любопытством глядящих на него. Во взгляде Фаули было что-то нечитаемое и странное, но Тиа не придал этому значения. Оба синхронно помотали головами в отрицании, и Нот развернул страницу. На его глазах слова, что прятались под заголовком «Нумерология и арифмантика», переменились, заставив его похолодеть. «Нот, это крайние меры. Император выйдет с доски в конце марта. Пусть изгой направится в хранилище, я подставлюсь рыцарем, а вдовой будет советница. Он ищет секрет жезла, и визирь отправится с ним. Убейте зверя, пока он не вернется, раскрыв секрет. Неделя гнолла вблизится. Эль». Теодор постарался скрыть свое изумление. Он прочел текст дважды, пока тот не исчез без следа, сменившись вновь описанием того, как замечательно уметь считать площадь защитного купола в уме и отмерять дюймы без инструментов, заклинаниями. Что хотел сказать неизвестный отправитель? Кто этот таинственный эль? О каком звере идет речь? Теодор терялся в вопросах и пасовал перед самым главным, откуда у Спраут была эта брошюра. «Ну, что, тоже ни черта не понял из этой ерунды?» — ехидно спросил его Луи. Грим Фаули дернулся, будто бы с него спало оцепенение, и проморгался. Нот нахмурился. «Это тебе Спраут дала?» — спросил он брата. «Не, я был на неважно». Покраснел он так, будто бы Тиа не знал про его отработку по очистке кубков в зале наград. «Оттирал квиддичный кубок брата твоей невесты. Вот, это Гримми получил на нас двоих». «Кого?» — спросил удивленный Фаули. «От Спраут». «Штрафных баллов? Да вон, брошюр». «Каких брошюр?» Теодор перевел взгляд со спорщиков на свои ладони и едва не выругался. В руках он держал злосчастный старый номер пророка с новостью про призыв к ирландцам. Луи сложил руки на груди и приобрел вид злой и несчастный. «Вы прикалываетесь?» «Да, я что, похож на эту холодную дуру с первого курса, чтобы смеяться над каждой шуткой в мою сторону?» «А, да я». «Спокойно, Луи», — прервал его жестким голосом брат, и тот затих. Тиа отложил газету, с передовицы которой призывно скалился министр Тикнес, на стол. «Грим, а где ты был, пока у Луи была отработка?» «Сходил в совятню, забрал письмо от тот», — он недоуменно посмотрел на свои же руки. «А не помню от кого, но точно не получал штрафных баллов на нас двоих». Теодор понял, что в гриме ему показалось странным. Легкие, едва заметные магические следы подчиняющего проклятия, такие же по природе, как узы, что применил Муди против старшего Крауча 3 года назад, касались его висков. Мгновенным движением Теодор стряхнул палочку в ладони и направил ее в лоб второкурснику, не успевшему даже испугаться. «Финита империя», — кратко сколдовал он, и магический поток оборвался. Луи испуганно зажал рот руками. «Неправильно действуешь, Луи. Я направил палочку на твоего друга. Ты должен был поставить щит мгновенно. И не говори, что не знаешь, как я показывал. Это же, Грим, что ты делал в совятне?» — мягко спросил Тиа, игнорируя брата. «Кто-то наложил на внука бывшего верховного чародея непростительное проклятие, подчиняющую волю мага, самое ценное, что маги Британии ценили в жизни, свою волю, наложили на мальчика, которого Теодор Нот, тогда еще лорд Визингамота, пообещал защищать. Голова болит», — скривился он. «Я ни в какой совятне не был. Почему вы вообще про нее заговорили?» — взорвался он. «Ты сам сказал, придурок. Луи, замолчи. Грим, ты с кем-то виделся, пока он был на отработке?» «Я пошел его проведать, но миссис Пинкертон наказала мне идти за ней и напоила чаем», — вспомнил он с трудом. «Миссис Пинкертон, Лестриндж, ну конечно. Я полистал ее книжку про 33 коров, мне понравилось. А потом я ушел с ней и встретил Луи, он предложил зайти к тебе». Каждое следующее слово давалось ему все сложнее, и Теодор мог только подивиться выдержке мальчика. Вдруг он закашлялся, и Теодору пришлось тут же трансфигурировать пепельницу, оставшуюся в кабинете от кого-то из прежних префектов, в стакан и наполнить его водой. Лучше Фаули не становилось, и задумчивый и обеспокоенный Нокте вдвоем отвели его в больничное крыло, где мадам Помфри только всплеснула руками и тут же начала заваривать какие-то зверобойные травы. Оставив взволнованного брата присматривать за другом, Нокт направился в гостиную. Он примерно догадывался, что хотел сказать Лестрингж, если это был он, ведь еще Дамблдор предполагал, что Хоркрукс Темного Лорда мог быть у его семьи на сохранении. Блэком дарована была пещера, Ноктом – кольцо, так неудачно почти найденное отцом, Малфоем – дневник, отравивший первый семестр Джинни, а что было дано другим верным слугам, Теодор предполагать не мог. Диадема и вовсе осталась в Хогвартсе, и он не знал, не был ли это младший сын Розье, кто спрятал проклятое наследие как можно дальше. Выходит, Хоркрукс в хранилище, Гринготтс, а рыцарем он хочет быть сам, благородно подставиться, надо же. Оставалось неясным, что значили фразы про императора и визиря. Быть может, это был сам темный лорд и его вернейшие слуги, а, может, это было что-то иное, но в любом случае сейчас же ему стоило уточнить у завсегдатаев клуба прорицания и астрологических прогнозов, когда должна была наступить неделя гнолов, и все-таки запланировать визит в ракушку, чтобы встретиться с изгоем, лично. Уважаемые читатели, мы близки к эндшпилю, и я был бы рад получить от вас чуть больше комментариев, чем обычно. Глава 141. Джинни договорилась с родными на визит Теа 9 марта. 98 год 20 века стремительно сменял зиму весной, но в Британии мороз магического общества, подобно приближающемуся дементору, пронзал общественную жизнь. Среди студентов, получавших письма из дома, ходили невозможные слухи о том, как патрули пожирателей вламываются в дома и ломают палочки тем, в чьей чистокровности были сомнения. Слизеринцам плевали в спины, а голоса сторонников превосходства чистокровных звучали все громче. Теодор был не один в рядах тех, кто не привечал такие традиции. Тот же Забини ввязывался в любые споры в гостиной и даже доказывал палочкой свою правоту. Но с каждым днем пропасть между факультетами ширилась, ломая то хрупкое равновесие, что существовало минувшие полгода. Профессора самоустранились. Декан Слакхорн только вздыхал да варил себе успокоительные, отказываясь даже пальцем шевелить, чтобы менять ситуацию, хотя к нему взывал не Теодор, другие деканы. Префекты разберутся. Это же дети, они играют, так было всегда. Слизерин и Гриффиндор, ах, этой истории тысяча лет, отмахивался он с беспечным видом, но о клубе слизней даже не заводил речи, хотя Кроу давно не было в замке. Причин для того, чтобы тревожиться, у Теодора хватало в избытке. Гринграсс, старшая и младшая, с удивленным видом наперебой сообщили ему, что в традиционном астрологическом прогнозе никогда не было никаких гнолов. Эти африканские полуразумные создания вовсе только на манчестерском аукционе-то во всей Британии встречались. Это все, вкупе с трудно дающимися тезисами для Шиклболта, вводило Теодора в нервное состояние. Срок приближался все ближе, и даже успешно спрятанные в комнате по требованию бочки, все три, две от принца и одна от Макглов, не слишком его радовали. Лонгботтома пришлось ввести в курс дела про универсальное целебное средство, и его крепкое рукопожатие и напутствие будто бы повлияли на то, что просиявшая Джинни на следующее утро крепко обняла его и шепнула, что Уильям дал согласие на его визит. Понедельник, 16 марта, был тучным днем и в Шотландии, и в Корнуолле. Несмотря на опасения Теодора, миссис Пинкертон, смерившая его сложным взглядом, ничего не сказала. Он уже не сомневался в лояльности смотрительницы, ни после инцидента с Фаули, а Лестринджу не могло не быть выгодно, чтобы кота продолжали грызть блохи, даже если он сам впал в немилость. Дом семьи Уизли. Уильяма Уизли и его жены был скрыт за качественным магическим куполом, непроницаемым снаружи и, кажется, даже изнутри, но это было не слишком существенно. Теодор не то, что чары, даже взгляд на яркой и плотной магической сфере сосредоточить толком не мог, оказавшись рядом. Впрочем, ждать ему пришлось недолго. В заборе, по границе которого четко проходил защитный купол, появилась калитка, которую Теодор и толкнул. Едва он прошел границу, она даже гудела от магического напряжения, ему в лицо ударил сильный порыв ветра. Будто бы загнанный под кромку магии, ветер дул со страшной силой, холодными порывами обламывая ветки деревьев и поднимая песчаные пыли. Магия действительно не давала ему видеть ничего, что было снаружи купола, и Теодор был вынужден спешно, прикрывая глаза от взвесей ветра, прошагать к коттеджу. Дверь поддалась на удивление легко, а за ней его встречала палочка первенца Молли и Артура Уизли, направленная прямо в лоб. «Какая любимая квиддичная команда моей сестры?» – мягко и хищно спросил он, не пытаясь сдержать подозрительность. «Халихитские гарпии», – выпалил Нот. Это было правильным ответом, он знал наверняка, но Уильям не отнимал палочку. «Что? Ничего», – хмыкнул Билл. «Ты такой забавный, когда растерян. Нашла же в тебе что-то, Джинни. Пойдем». Теодор сбросил плащ при входе, оставшись в брюках, галстуке и рубашке. Даже значок он оставил в Хогвартсе, чтобы не раздражать им тех, с кем ему предстояло встретиться. Завтрак давно миновал, и хозяин дома не предлагал Теодору воспользоваться его гостеприимством. Странный сладковатый запах витал вокруг, заставив Теодора принюхаться, на что обратил внимание его спутник. «А, это детское питание», – бросил он через плечо, останавливаясь перед развилкой коридора. «У меня родилась дочь, Мария Виктория». «О», – вырвалась у Теодора. «Я не знал, поздравляю, Уильям». «Очень рад за вас, Флёр». «Спасибо», — улыбка Уизли была почему-то поблекшей. «Не говори никому лишний раз, пожалуйста, даже Джинни. Пусть это будет секретом». Нот кивнул. «Как хотят», — мысленно он пожал плечами. Еще несколько десятков шагов по расширенному пространству небольшого с виду коттеджа, и Биллу привел его к темно-зеленым двустворчатым дверям, за которыми, должно быть, скрывалась гостиная. «Это гостиная в слизеринских цветах. Бабушка так ее и называла. Она была слизеринкой», — усмехнулся Уильям. «Мне показалось, что будет интересно оставить вас встретиться именно здесь. Ты не будешь участвовать?» — удивился Нот. «Большие знания, многие печали», — покачал головой тот. «Я не хочу подвергать опасности жизнь своих жены и дочери, а не посещать Мунга мы не можем». Теодор тут же пришел к выводу, что с его дочерью что-то не так, и поэтому он и не хочет распространяться о ее рождении, и вновь заключил, что это его не касалось. «Тогда спасибо, что провел меня», — улыбнулся Тя. «Обратно дорогу найдешь сам». Уильям будто бы потерял самообладание и погрузился в какие-то свои мысли. На его лице вдруг отчетливо проступили глубокие мешки под глазами, налитые синим, морщины на высоком лбу, а в рыжей шевелюре, стянутый в хвост, виднелась отчетливо седая прядь. Тя толкнул двери и шагнул вперед. Ему нечего было опасаться, но палочка все же была в его руке, а не в кобуре. «Мистер Нот», — проскрипел нечеловеческий голос из угла светлой и просторной, зеленой гостиной, едва он шагнул внутрь. «Мы многим вам обязаны. Благодарю». «Крюкохват», — представился гоблин. Его появление было здесь не запланировано. Теодор не собирался встречаться ни с кем из гоблинов, хотя и хотел обсудить вопрос, связанный с банком, поэтому такая встреча показалась ему знамением от магии. «Очень приятно», — обозначил Нот легкий полупоклон и осмотрел гостиную. «Поттер», никем иным этот усталый черноволосый юноша в очках с прикрытыми глазами и страдальческим лицом быть не мог, сидел в кресле. Кресел было 4 в разных концах гостиной, а диванов — 2. На том, что было рядом с Поттером, сидели еще более бледный, чем обычно, Драко Малфой с короткими волосами и хорошо заметным следом ожога на левой скуле, и Гермиона Грейнджер. Ее Тя узнал по фигуре, волосы маглорожденной колдуньи также были очень короткими. За тот краткий миг, что он наблюдал за ней, рука девушки непроизвольно дернулась. Третье кресло из 4, еще в одном сидел гоблин Крюкохват, занимал Рональд Уизли. Он смотрел в пол перед собой, и Тя тут же подумал, что тому невозможно стыдно. «Взаимно. Присаживайтесь, мистер Нот. Не буду скрывать, я не собираюсь мешать вашему разговору. Хотел лишь лично взглянуть на того единственного, кто отправил нам помощь», — усмехнулся гоблин. Теодор, взмахнув палочкой и скороговоркой проговорив заклинание, отлевитировал свободное кресло в центр, так, чтобы видеть всех собравшихся, и, наконец, сел. Он мог бы поднять Левиаса и приманить мобили корпусом кресла и без словесных формул, однако это было бы дурным тоном. Вежливостью волшебников была открытость в их колдовстве. «Рад видеть вас в здравии», — нейтрально заметил Теодор. «Смешная шутка, Нот», — тут же хрипло ответил ему Поттер, открыв глаза и вперевшись их немигающим зеленым взглядом в слизеринца, которому тут же стало неуютно. «Это ты в здравии, тихо прячешься в Хогвартсе, а у нас теперь на троих здоровья не собрать. Зелья», — сухо осведомился Теа, тут же прикусив язык. Вид троих волшебников явно свидетельствовал, что зелья им или не помогли, или не применялись. «Какие зелья? Мазь от ожогов, и той не достать». Беллатрис сопряжгла Дракона пару секунд, а шрам до сих пор не сошел. О чем ты говоришь, Нот? Поттер откинулся вновь на спинку и прикрыл глаза. Теодора смотрела их вновь, более пристально. Взгляд Гермионы Грейнджер, умнейшей и талантливейшей ведьмы их поколения, не выражал ничего. Ладонью она держала руку Драко, периодически подрагивая. А вот сам Малфой с интересом рассматривал Теодора. «Как дела в замке, Теодор?» Тихим голосом осведомился он. «Скверно», — честно признался Нот. «Осенью было хуже, когда Клару пытались вершить свои порядки, но сейчас снова стало скверно. Слухи ходят один другого хуже, студенты волнуются и беспокоятся за семьи. Так сейчас везде», — проскрипел гоблин Крюкохват. «В Гринготтсе с августа осада, и все же волшебники достают тех из нас, кто брезговал безопасностью. Меня пленили, поскольку я, ха-ха, содержал сейф семьи мистера Поттера». Теодор перевел взгляд на Гриффиндорца, который по-прежнему сидел, закрыв глаза. «Они хотели конфисковать его золото», — высказал догадку Теодор. «И это тоже. Глупцы придумали, что я могу заманить его в банк. Ха-ха-ха». Гоблин рассмеялся каркающим смехом, а губы Поттера исказились в ухмылке, будто бы присоединяясь ко мнению, что эта идея пожирателей была глупа и несусветна. «Они добились лишь того, что меня начали искать, и нашли. Ведь это гоблины сказали вам, где я, не так ли?» Крюкохват даже подался вперед. «Вот, зачем он пришел сюда», — понял Теодор. «Понять, кто именно был информатором. Я не могу раскрывать вам источник этих сведений, насколько это было возможно нейтрально», — ответил Нот. «Вы ведь понимаете, что ваше возвращение в Гринготтс неминуемо приведет к расследованию. Вздор, тот, кого вы не называете, уже давно знает о побеге каждого из нас», — перебил его Крюкохват. «Я вернусь в банк, как только вождь достигнет компромисса с Эйвери, или кто сейчас главный в вашем министерстве». «Компромисс с Эйвери за мое пленение», — уточнил он. «Тогда для чего?» «Для того, чтобы знать, кому я обязан. Гоблины всегда платят свои долги. Вы обязаны мне», — смело заявил Теодор. «Это я отправил своего эльфа на поиски эльфа Малфоев, который вытащил вас». «Верно, верно. Эльфы Малфоя и беглые эльфа Краучи принесли себя в жертву». Губы Крюкохвата исказились в неясные эмоции. «Но если вы знали о нашем заточении напрямую, то...» Теодор тут же сообразил, к чему он клонит, и нервно сглотнул. «Я узнал об этом в Хогвартсе», — быстро ответил он. «Мой источник постоянно находится там. Значит, эта отрыжка семени рода Уфритина пытается вернуть себе статус», — задумчиво заключил гоблин. Теодору было нечего ответить на это, но он сообразил, что таким нелицеприятным образом Крюкохват, должно быть, описал Флитвика. «Я узнал все, что хотел. Не буду вам мешать». Гоблин соскочил с кресла, подхватив невесть где лежавшую трость, и тяжело опираясь на нее, прохромал к двери. Нот дождался дверного хлопка и повернулся к сокурсникам, бывшим сокурсникам. «Да, Нот, все настолько плохо», — ответил на незаданный вопрос Поттер. «Они пытали каждого из нас, и если бы не ты, то мы все погибли бы. Если хочешь, чтобы я это сказал, то мы в долгу. Мне жаль», — только и ответил Теодор. «Я сделал первое же, что пришло в голову, когда услышал об этом. Как вообще ты узнал, что можно отправить моего эльфа?» Теодор вздохнул. «Это долгая история. Я на третьем курсе». Теодор пересказал в общих подробностях, как у него появился прогрессивный эльф, которого желала изгнать община Хогвартса. «Невероятно», — усмехнулся Поттер. «Вот, кто пустил Добби в замок. Тогда я даже и не догадывался о такой связи. Но все же, кто был наследником в том году?» Рональд Уизли, который старался слиться с мебелью, закашлялся. Теодор тут же понял, что в семье Уизли знали больше, чем показывали. «Они же ездили в Египет летом 93-го», вспомнил Теодор и сам себе кивнул. «Эта загадка остается неразгаданной», произнес он вслух. «Но я рад, что Добби смог вас перенести. Добби и Винки», поправила его слабым голосом Гринджер. «Пожиратели ранили их до смерти». Теодор вздохнул. «Тот, кто принимает решение, несет ответственность за его последствия». Дамблдор говорил ему, что потери неизбежны, и кладбище Теодора Ноттеля расширилось. Во многом именно он сам приложил руку к тому, чтобы дать Поттеру возможность отправиться в министерство летом 96-го, где в итоге погибла и его тетя, и Сириус Блэк, призрак которого таинственно всплыл летом, во время инцидента с Томасом. «Мне жаль», — повторил он вновь. «Смогли ли вы достичь успеха в своей миссии?» «Пока что мы достигли немногого», — аккуратно ответил Поттер, по-прежнему не открывая глаза. То есть Харкрукс у Эмбридж выкрали не вы, Теодор не выдержал и выдал им секрет, который был известен как минимум Лестринджу и Шиклболту. Поттер мгновенным движением вскочил и направил палочку прямо в грудь Теодору, а Уизли направил палочку на него, не вставая. Малфой и Грингер не отреагировали. «Откуда ты?» – прошипел Поттер. «Дамблдор говорил мне о вашей миссии лично», – бесстрашно заявил Нот, глядя в красные глаза Поттера, воспаленные и едва ли не сочащиеся слезами. «Это ведь я нашел дневник на Рождество 92-го и передал его директору». Поттер пошатнулся от осознания сказанного. «Ты всегда знал?» – прошептал он, отступив на шаг. «И кто еще?» «Некоторые профессора, верные директору», – ответил Тя. «Некоторые члены вашего ордена. Так что, это вы обокрали мадам Амбридж?» Он постарался произнести это буднично, чтобы сгладить разрушение картины мира, которое переживали Поттер и его товарищи. Тот осел в кресло и опер лоб в ладони. «Невероятно», – вновь тихо произнесла Гермиона. «Столько времени мы терпели лишения. Если он знал, вряд ли он вредил нам», – мягко ответил ей Малфой. «Только слепой не увидел бы между ними явной симпатии. Малфой и Грингер». Теодор мысленно усмехнулся. «Скажи бы, кто это на первом курсе?» «Они уничтожили медальон Слизерина», – глухо сказал Рональд Уизли, снова уперший взгляд в пол. «Драко уничтожил». Теодор перевел взгляд на Малфоя, мнение о котором у него выросло еще сильнее. Если он лично спалил адским пламенем Харкрукс Темного Лорда, это был поступок. На аналогичный Теодор так и не решился, мысленно признаваясь, что это и было причиной выдуманных компромиссов с Флитвиком. «Это блестящая новость», – кивнул Теодор. «Медальон отравлял нашу команду», – продолжил Уизли. «Я рад, что его больше нет. Не из-за этого ли он покинул их, и сколько осталось? Если тебе известно, чем мы занимались, то ты знаешь и то, сколько осталось», – язвительно сказал Поттер. «Знает ли он о том, что сам, еще один, нет?» Вопрос и ответ пронеслись в мыслях мгновенно. «Я знаю лишь о четырех», – признался Тя. «Дневник, кольцо, медальон и что-то, что спрятано в сейфе Лестринджа в Гринготтсе. О последнем я и хотел с вами поговорить». Поттер, Грингер и Малфой обменялись взглядами, смысл которых от Теодора, конечно же, ускользал. Уизли скрипнул зубами. «Знание о том, что диадема уже почти половину года у него и до сих пор цела, а также о самом Поттере, Теодор решил приберечь. Еще есть диадема Рейвенкла, она где-то в замке», – произнес Поттер, снова уставившись на Нотта своими зелеными воспаленными глазами. «Было бы славно, чтобы ты уничтожил ее, но откуда тебе известно про сейф? Дело в том, что я причастен к ликвидации Кроу», – признался Тя. На этот раз все четверо его собеседников обменялись взглядами. «Но не помню, что именно я сделал. После тех событий я имел непростой разговор с одним высокопоставленным пожирателем. Большего я сказать вам не могу. Это Робастан Лестриндж», – нервно первым заявил Малфой. «Он опаснее своего брата, это он, я уверен». Невилл писал, что Нот спутался с ним, еще тише добавила Грингер. «Это ловушка», – тут же вперил в сторону Теодора палец Гарри Поттер. «Не может быть такого, чтобы это была не ловушка». Нот вздохнул и позволил себе расслабленно откинуться на спинку кресла. Клятва мешала ему говорить большее, и он мог лишь дать еще пару намеков. В конце концов, не все он знал от самого Лестринджа. «Возможно, вы знаете, что в ночь на 2 августа министерство пало», – начал он. «Власть захватили Яксли, ставший вскоре верховным чародеем Визингамота, и Пити Кнесс, начальник ДМП. Я склонен считать, что их можно называть легитимистами, то есть, теми, кто пытался сделать вид, что характер власти в магической Британии не изменился, изменились люди. Ты видел их вживую, ведь ты лорд Визингамота», догадался Малфой. Они придерживались полумер, пытаясь не разрушить установленные в магическом обществе традиции, насколько это было возможно. Тормозили карательные акции Темного Лорда. Та же Эмбридж, хоть и пропустила через свою комиссию много, КХМ, маглорожденных, но все они остались лишь с предупреждениями. «Это неправда», – вмешался Уизли. «Даже жены министерских подвергались пыткам в комиссии. Не могу говорить, как оно было», – согласился Тя, но на уровне Визингамота ходили слухи, что радикалы критиковали ее за отсутствие результатов. «Много слов, Нот. Радикалы же», пренебрег резким замечанием Поттера Теодор, хотели с самого начала всей полноты власти в свои руки, без каких-либо, пусть и формальных, но демократических голосований и затягиваний вопросов. Сначала они были отвлечены на Ирландию, а Темный Лорд позволял Яксли и его сторонникам вести ту политику, которую они вели. Но потом все поменялось, когда вы уничтожили Харкрукс, вскоре после Рождества. Вот именно, кивнул сам себе Тя. После начала Нового года на приеме в министерстве Яксли и другие легитимисты выглядели уже менее уверенными в своих силах. А потом произошел взрыв, убивший отца и сына Силвинов. Лорд Силвин собирался декларировать свой план по уничтожению Макглов, и это было сорвано. Вскоре после Темный Лорд наказал Яксли и его сторонников в своих рядах, отстранив их от рычагов управления. «Вот оно что», – протянул Малфой. Визингамот был распущен, а Ивери устроил террор с запугиванием и массовыми облавами. Это толкает магов в общество Макглов, где они пытаются затеряться, и Макглы тоже недовольны. Орден Феникса, полагаю, поставил все на какую-то акцию, но, насколько мне известно, погиб кто-то несущественный, а Шизоглаз оказался ввергнут в безумство и пленен. Судя по помрачневшим лицам, это было им известно. Ты хочешь сказать, что Рабастан был одним из легитимистов? Усомнился в словах Тиа Малфой. Я бы не поставил на это и сикля. Я не могу быть уверен ни в чем, ведь он мне не клялся на крови, возразил Теодор. Но то, как я понимаю события, я вам и говорю. Меня ни капли это не убедило, подал голос Поттер. Я ни на секунду не сомневаюсь, что твои слова о банке – ловушка, в которую нас снова хотят заманить. Снова? Поттер сморщился. Дамблдор оставил нам непонятные артефакты в наследство, заговорила Гринджер. Мне, издание сказок Барда Бидля в руническом письме, Рону, Дизиллюминатор, Гарри, Снитч, Адрака, распределяющую шляпу. Судя по всему, последним Дамблдор даже распоряжаться не мог. Один из членов Ордена, мистер Флетчер, сказал, что нам может помочь разгадать эту тайну профессор Бэкшот, которая жила в Годриковой лощине. Но это была ловушка. Мы чудом сумели уйти оттуда живыми. Вас не там пленили? Удивился Теодор. Нет, мрачно ответил вместо нее Поттер. Мы попытались еще раз разгадать загадку даров смерти. Нас сдал Лавгуд, отец Луны. Они взяли след, когда он поднял защитный купол, через который мы смогли аппарировать, и потом догнали в лесу. Ему было неприятно вспоминать об этом. Теодор миролюбиво поднял руки, останавливая его рассказ. «Не нужно переживать это вновь», — кивнул он. «Теперь многое стало понятнее». Реакция Поттера его удивила. Тот озлобленно скривился и откинулся в кресле, снова закрыв глаза. «Поэтому вместо размышления о ловушке в банке займись поисками диадемы». «Нот», — резко произнес он, — «мы не будем рисковать ради пожирателей смерти, как ты говоришь, не по их плану точно. Считай, что твоя задача выполнена, раз ты здесь передал нам эту информацию». Он сложил руки на груди, будто бы показывая, что разговор окончен. Теодор в изумлении оглядел товарищей Поттера. Малфой, свободный от ладони Гринджа, рукой придерживал себя за переносицу, будто бы пытаясь сосредоточиться на какой-то мысли. Сама Гермиона по-прежнему смотрела отрешенно в потолок, а вот Уизли встревоженно переводил взгляд с Нактана Поттера. «С ним можно работать», — подумал вдруг Теодор. В конце концов, Уизли был братом его будущей жены. Во всяком случае, на последнее Тиа рассчитывал. Он приглашающе дернул бровями, когда Уизли перевел взгляд на Теодора в очередной раз и слегка дернул головой, будто бы от удара. В глазах Рональда вдруг появилось понимание. «Мне кажется, Нот просто не понимает сам, во что нас втягивает», — произнес Рональд на удивление Теодора осмысленно. «Он в замке обладает властью, и обладал каким-никаким статусом еще в декабре, а потому думает, что может ставить какие-то задачи нам. Но мы не подчиняемся тебе. Гарри несет бремя пророчества мальчика, который выжил, как мы знаем, и мы по мере сил поддерживаем его. Ты не управляешь им и не управляешь нами, Теодор. Я пытаюсь помочь. Я уже сказал, как тебе помочь мне», — раздраженно перебил его Поттер. «Найди диадему и уничтожь ее. Желательно фиендфайром». От упоминания вербальной формулы Тиа вспомнил последние мгновения несчастной миссис Норрис в огненном кольце, зажатой пламенем проклятого Кроу. «Рональд прав, а я еще раз повторю. Мы будем действовать так, как я сочту нужным, и ни ты, ни Кингсли, ни кто бы то ни было еще не станете мне указывать». «Это ясно?» «Безусловно», — поджал губы Нот. «Тогда проваливай. Передавай привет Невиллу. Вы даже не возьмете с меня клятву?» — удивился Теодор. Спохватившиеся гриффиндорцы и примкнувшие к ним Малфой клятву с него взяли, вновь не в формате договора, вновь заставив Тиа мысленно посетовать о том, что его личный стряпчий Бут не в курсе того, какие обеты приносит Теодор Магнус Нот, глава рода Ноттов. Уже вечером в Хогвартсе, перед сном, переписываясь в ежедневнике с Джинни, от которого осталось не больше трети чистых страниц, Тиа получил неожиданное послание. Брат писал, говорит, что был бы рад обсудить с тобой развитие идей. Не знаю, о чем он, но просил передать срочно. Это было безобидное сообщение, ведь Нотт уже вел дела с братьями Уизли, но в нем был заложен дополнительный смысл. Как минимум в части плана с рыцарем Уизли мог сыграть свою роль. Теодор не был уверен до конца, зачем Лестрингж хочет подставиться, но такая жертвенность должна была сыграть свою роль и позволить им добраться до сейфа его рода. Засыпая, он запоздало понял, что так и не передал предостережение Поттеру, обозначенное старшим Гейлом. Глава 142. Соляная кислота, как это зелье описал агент Гиллз в дневнике, хранилась в небольшом бочонке из какого-то макгловского металла. Макглы не рекомендовали переливать или проливать эту жидкость, отмечая ее чрезвычайно едкие коррозионные свойства, и уж тем более не советовали Теодору касаться ее поверхности руками. Нотт, разумеется, и не планировал это делать, ведь он был волшебником, а не идиотом, и заранее экипировался перчатками и фартуком из зачарованной драконьей кожи, позаимствованными у Забини. Аккуратно открыв крышку бочки, он, стараясь не смотреть даже на то, что было налито в бочку, абсолютно не магическую субстанцию, этого было достаточно, опустил рукой в перчатке руку славы, темномагический артефакт, который по случайности нашел здесь же, в выручай комнате, в грудах хлама. Раздалось шипение, и из бочки, куда он погружал артефакт, повалил густой черный дым, вспыхивавший магическими искрами в воздухе. Через 10 мгновений Теодор поднял руку и извлек артефакт из бочки. Костяной артефакт в целом не изменился на вид, но магический след его сильно ослаб, практически даже исчез, что было даже большим, чем Нотт ожидал. Он попросил у макглов то, что они ему на самом деле не могли дать. Ну как макгловские технологии могут преодолеть магические способы? Тогда как единственным магическим способом гарантированного уничтожения оставался фиендфайр, а любая сильнодействующая едкая субстанция из зельеварения и алхимии была бесполезна, как они убедились в опытах вчетвером, макглы не могли достигнуть такого результата. Поэтому Теодор не особо стремился проверить эффективность. Но все же он решился на этот шаг, отчаянно желая отложить необходимость дописывать тезисы для Шиклболта. В тезисах он преодолел свою первую нерешительность, нашел в памяти нужные зацепки, построил и замыслил новую систему, которую и описывал. Во главу угла Теодор Нотт поставил все еще актуальное для него самого как концепцию разделения властей. Отдельно, Министерство магии во главе с министром, представляющим власть, отдельно, Верховный суд магической Британии в составе специально назначенной коллегии шерифов, отдельно, Визингомат магической Британии в виде собирающегося раз в месяц законодательного органа. Министерство магии должно было состоять из аппарата министра, Департамента охраны магического порядка, Департамента транспорта, Департамента международных отношений, Департамента охраны здоровья, образования и спорта и отдела тайн. Все остальные функции должны были быть распределены между этими департаментами. Глав департаментов назначал министр магии, а вот самого министра избирали члены Визингомата. Они же выбирали членов коллегии шерифов, место в которой было пожизненным и имело, что казалось на ту удачной идеей, ценз. Всего мест в коллегии он видел 13, из них 4 должны были занимать маги не моложе 60 лет, еще 4, не моложе 50 лет, 2, не моложе 90 лет, 1, не моложе 100 лет, и 2, не моложе 20. Таким образом каждое дело могло рассматриваться всесторонне взглядами разных поколений. Сейчас же он был лично свидетелем неэффективности принятия решений на уровне Визингомата из-за нежелания стариков прислушиваться к доводам молодых волшебников. Эта часть мироустройства магической Британии также была сквозь зубы дополнена им оговорками, что среди коллегий шерифов должны были быть маги независимо от статуса крови, и как минимум треть – маглорожденные. Кингсли продался маглам, а Теодор продался Кингсли, ничего не смыслившему в магической политике, и теперь мальчишка маглофоб, посыпая голову пеплом, вписывал требования квот равноправия в проекты политического устройства будущего мира без темного лорда. Самой главной головной болью для тебя оставались принципы выборов в Визингомат. Он и сам понимал, что разделение на высокий, наследный и низкий, выборный, части имело много изъянов. Пожизненность срока представителей графств, наличие выморочных мест, перипетии с отъездом в Макуса и в целом в новый свет наследников родов, все это было лишь частью проблем. Какие-то из них можно было решить, введя систему выкупности места. Это было не новым словом для Британии, ведь совет попечителей, формировавших хозяйственный бюджет Хогвартса и оснащавший материалами и артефактами школу, как раз таким образом и существовал столетиями. Те, чьи дети шли в школу, покупали эти места у тех, чьи наследники ее уже закончили, и это создавало и сохраняло здравый интерес совета попечителей к происходящему внутри. В прошлые годы бы еще и назначение старшего префекта было утверждено на их уровне, но еще при Дамблдоре эти традиции ушли в прошлое. Что уж говорить о нынешнем седьмом курсе, где старший префект был один, а старшая префект девочек отказалась от назначения и пряталась в гостиной, по большей части делая вид, что ее вообще нет. Нот не надеялся на Паркинсон и не учитывал ее ни в каких раскладах уже давно, но жалел, что никто не предложил другую кандидатуру. Впрочем, не Грингер же было назначать. Выборности механизм этой выборности в магическом обществе, невозможность обратиться к опыту соседних магических юрисдикций, вынуждали те ломать голову целыми днями, даже на занятиях по рунам чиркая диаграммы с попыткой вывести арифмантическую формулу зависимости представления в Визингомате от числа магов в графстве. Малонаселенные северные шотландские провинции сейчас представлялись не вполне в соответствии с историческим или тем более магловским территориальным делением, а вот перенаселенный Лондон и вовсе не имел своего представителя, им считался министр магии. Вся эта головоломка, еще и с учетом приближающихся сроков и какой-никакой подготовки к экзаменам, заставляла юношу нервничать и стремиться тратить свое время на что угодно, кроме тяжелых мыслей. 21 марта, в очередную субботу без Хагсмида, в Хогвартс прилетели совы с первым за предыдущие полторы недели выпуском ежедневного пророка. «А во, я думал, уже все, Кафф ушел в подполье», — удивленно протянул третий курсник Генри Торнвуд, подошедший к Теодору с вопросом о запретной секции. Вопрос Торнвуда был интересным. Пинс покинула Хогвартс еще на Хэллоуин, запечатав запретную секцию и отдав доступ к ней директору. С появлением вездесущей миссис Пинкертон вопрос допуска к запретным материалам был вроде бы передан ей, но ни директор, ни декан не доводили такую информацию до Теодора, а студенты в условиях сумасбродного года и не спешили запрашивать туда доступы.